«Верю ли я в волшебников?» — сказал он. «Я верю во все, что могу себе представить, Петр. Волшебников, в Господа Бога, в дьявола, в привидения, в летающие тарелки. Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит, все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность? Вы философ, Алек». «Да, Петр, я философ. Я поэт, философ и механик. Вы видели мои вечные двигатели?» «Нет, они работают иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали». «Кайса!» — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. «Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!» Вошел Сен-Бернар, обнюхал нас, с сомнением поглядел на огонь, отошел к стене и с грохотом обрушился на пол. «Лель!» — сказал хозяин. «Иногда я завидую этому псу. Он многое, очень многое видит и слышит, когда бродит ночами по коридорам. Он мог бы многое рассказать нам, если бы умел. И если бы захотел, конечно». Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксон, хихикнула и удалилась. «Пышечка», — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул. «Неотразимо», — признал он. «Даже господин Дюбарнстокер не удержался и щипнул ее вчера за зад. А уж что делается с нашим физиком?» «По-моему, наш физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес», — возразил я. «Госпожа Мозес», — задумчиво произнес хозяин. «А вы знаете, Петр, у меня есть довольно веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и не Мозес. Я не возражал, подумаешь. Вы... И, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом, — он понизил голос, — по-моему, Мозес ее бьет». Я вздрогнул. «Как бьет?» «По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка, арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос, зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?» «Ну, знаете, Алекс, — сказал я, — я не настаиваю, — сказал хозяин, — я ни на чем не настаиваю, и вообще о господине Мозесе заговорили вы. Я бы никогда не позволил себе первым коснуться такого предмета. Я говорил о нашем великом физике». «Ладно, — согласился я, — поговорим о великом физике». «Он гостит у меня не то третий, не то четвертый раз, — сказал хозяин, — и с каждым разом приезжает все более великим». «Подождите, — сказал я, — кого вы, собственно, имеете в виду?» «Господина Симоне, разумеется». «Неужели вы никогда раньше не слыхали этого имени?» «Никогда», — сказал я. «А что, он попадался на подлогах багажных квитанций?» Хозяин посмотрел на меня укоризненно. «Героев национальной науки надо знать», — строго сказал он. «Вы серьезно?» — осведомился я. «Абсолютно. Этот унылый шалун, герой национальной науки?» Хозяин покивал. «Да», — сказал он. «Я понимаю вас, конечно. Прежде всего манера, а потом уже все остальное. Впрочем, вы правы. Господин Симоне служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает». Произнес я. Это было почище арапника. «Я вижу, вы не верите», — сказал хозяин, — «но должен вам заметить». Он замолчал. Я почувствовал, что в каминной появился еще кто-то. Пришлось повернуть голову и скосить глаза. Это было единственное дитя покойного брата господина Дюбарнстокера. Оно возникло совершенно неслышно и теперь сидело на корточках рядом с Лелем и гладило собаку по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в огромных черных очках. Дитя было какое-то очень одинокое, всеми забытое и маленькое. и от него исходил едва заметный запах пота, хороших духов и бензина. «Метель какая!» — сказала она тоненьким жалобным голоском. «Брюн!» — сказал я, — «дитя мое! Снимите на минутку ваши ужасные очки!» «Зачем?» — жалобно спросила чадо. «Действительно, зачем?» — подумал я и сказал. «Я хотел бы увидеть ваше лицо». «Это совершенно не нужно», — сказала чадо, вздохнула и попросила. «Дайте, пожалуйста, сигаретку». «Ну, конечно же, это была девушка. Очень милая девушка и очень одинокая. Это ужасно в таком возрасте быть одиноким. Я поднес ей пачку с сигаретами, я щелкнул зажигалкой, я поискал, что сказать, и не нашел. Конечно, это была девушка. Она и курила, как девушка, короткими нервными затяжками». «Как-то мне страшно», — сказала она. «Кто-то трогал ручку моей двери». «Ну-ну», — сказал я. «Наверное, это был ваш дядя». «Нет», — возразила она. «Дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. И мне почему-то показалось, что он умер». «Рюмку бренди, Брюн», — сказал хозяин глухим голосом. «Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн?» «Не хочу», — сказала Брюн и передернула плечами. «Вы еще долго будете здесь сидеть?» Меня сил не стало слушать этот жалобный голос. «Черт возьми, Алекс», — сказал я, — «вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кассе провести ночь с бедной девушкой?» «Эта идея мне нравится», — сказала дитя, оживившись. «Касса — это как раз то, что надо. Касса или что-нибудь в этом роде». Я в замешательстве опорожнил стакан. А дитя вдруг выпустило в камин длинный точный плевок и отправило следом окурок. «Машина», — сказала оно сиплым басом, — «слышите?» Хозяин поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним. На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина. Возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались. 20 крон! — вопили фальцетом. 20 крон, и не грошом меньше! Черт бы вас подрал! Что вы, не видели, какая дорога? Да за 20 крон я куплю тебя вместе с твоим друндулетом! — визжали в ответ. Хозяин ринулся с крыльца. «Господа! — загудел его мощный голос. — Это все пустяки! 20 крон! Мне еще назад возвращаться! 15, и не гроша больше! Вымогатель! Дай мне твой номер, я запишу! Скупердяй-то вот и все, из-за пятерки удавиться готов. Мне стало холодно, я вернулся к камину. Ни собаки, ни чада здесь уже не было. Это меня огорчило. Я взял свой стакан и направился в буфетную. В холле я задержался, дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бррррр». Мощно встряхнулся и оказался светловолосым викингом. Румяное лицо его было мокрое, на ресницах белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показал ровные чистые зубы и произнес приятным баритоном: «Олаф Андварфорс». «Можно просто Олаф». Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный. «Проклятые хапуги!» — говорил он с истерическим надрывом. «Подрядились за 15! Ясно, кажется, по 7,5 сноса! Почему 20? Что за чертовы порядки в этом городишке? Я, черт побери, в полицию его сволоку!» «Господа, господа!» — приговаривал хозяин. «Все это пустяки! Прошу вас сюда, налево, господа!» Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил скряга и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих. «Кто он такой?» — спросил я. «Не знаю, взяли одно такси, другого не было». Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было, только чуть колыхалась портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса. Наверное, от сквозняка.